Правила игры. Эти люди не ходят по улице, они танцуют. Их движения точны и имеют определенную направленность, но при этом они выразительны и не прямолинейны, вовсе нет, и они все время попадают в такт, в ритм, задаваемый городским транспортом, шумом канализации, уличными криками. Встречаются двое. Нет, не так. У меня есть правило. Никогда никому не давать свой адрес. Ни адрес, ни телефон, ни даже адрес электронной почты. Ну, понятно, в иных инстанциях без этого не обойтись. Но зачем, спрашивается, супермаркету знать, где я живу? Они что, еду мне на дом доставлять собираются? А если супермаркету незачем, то тогда что говорить об аптеках и книжных магазинах? В общем, дисконтных карт не имею. В социологических опросах не участвую, журналы и газеты с некоторых пор выписывать перестала. Все равно там одно вранье и беспомощное мычание. Живу тихо, денег особых не водится. Все, кому нужно, знают, где меня найти, а в базах всяких лишний раз высвечиваться не желаю. Вон мальчишка в метро их за 100 рублей продает. Я покупаю время от времени, проверяю, пока ни имени, ни фамилии. То есть, конечно, с дюжину наберется в моем сочетании, но меня нет. Тем лучше для пущей анонимности. Но танец. Да, танец. Танец затягивает. Каждое движение имеет свой внутренний смысл. Иначе это ничем не объяснишь. Ну так вот, иду я тут по улице, мимо учебного театра, как вдруг подлетает ко мне балеринно-воздушное создание и поет нежно. «Мы уже дарили вам подарок». В ответ все мое тело встрепыхнулось и проделало свое па. Нет, не дарили. На секунду мне показалось, что они билеты бесплатные в театр предлагают. Услышав мой ответ, девушка потянулась ко мне поближе, по ней как будто волна экстаза прошла и дальше танцует. «Назовите самый экстремальный способ проведения вашего досуга», и театрально умоляющим жестом протягивает ко мне руку. Поход на байдарках, пытаюсь хоть как-то отгрести я. Либо это, либо еще вспомнилось, как на прошлой неделе меня покусали комары, пока я собирала крыжовник. Она достает из кармана блокнотик, и ее ручка продолжает танец над бумагой. «Как интересно!» — восхищается она. «Как вас зовут?» И я вижу, ведь вижу, что она все записывает, документирует, заполняет формуляр. Тем не менее, говорю ей все без остатка, и имя, адрес, телефон, и электронную почту. Вот только про номер своего мобильного телефона удается умолчать, сохранить нетронутым. Лукавя жалуюсь ей, что трубка сломалась и не работает, так что номер называть бесполезно. Все равно телефон менять. И сим-карту. Съела она меня. В танце закружила, увлекла, и я голову потеряла, и вот подарок, вознаграждение. Достает из своего рюкзачка баночку газированного напитка энергетического. Достойный подарок, чтобы танцевалось живее и легче. Чтобы не разводила лишних тайн там, где их быть-то не должно. Чтобы не думала, что номер квартиры моей годен на что-то, помимо распространения потребительских товаров и товаров общепита. Чтобы жила тихо, мирно и у всех на виду. Танцорка эта закрывает свой рюкзачок, жмет мне руку на прощание, и в этот момент у меня из сумочки вдруг раздается трель. Я вздрагиваю и в первый момент тянусь к телефону, но потом вспоминаю о своей лжи и пытаюсь сделать вид, что мелодия Моцарта не имеет ко мне никакого отношения. «До свидания», — говорю я с отчаянной улыбкой, потому что трубка продолжает играть свое «тра-ля-ля», и от этого никуда не деться, спасибо вам. «Да возьмите вы трубку-то», — бросает она через плечо. Вот и вся конспирация, вот и вся цена таинственности. «Не мне это, не мне», — бормочу я беспомощно. «Мне подруга телефон дала попользоваться на время». Она в танце летит куда-то, а я бреду по улице и, заворачивая за угол, забываю даже поинтересоваться, чей это звонок я пропустила.